оставалось добрых 2 мили. Единственный мой шанс был как можно быстрее спрятаться до того, как за мной погонятся патрульные машины.